Глава 17. Роман. «Роман Андреевич, у нас форс-мажор». Раздается звонок, когда я только собираюсь приступить к утреннему кофе, который разбудит меня и приведет в чувство. А мне очень нужно прийти в чувство. После ночных грез с воображаемым участием Моники Павловны и вполне реальным участием правой руки. «Что такое? Машины от груз-сервиса не пришли, ни одна». «Мля, ладно, я разберусь. У нас сроки срываются». «Я знаю. Поэтому заглатываю кофе одним большим глотком, обжигаюсь, матерюсь, прыгаю в машину и еду в компанию-посредник, руководство которой в край оборзело. Разборки проходят бурно, но завершаются моей победой. Пока временной, но хоть что-то. Телефон разрядился, я ищу в машине зарядку, ее нет. Случайно забрал домой, там в попыхах и оставил. А время 9:30. Это значит, что Маша уже пришла на работу, а там... полный капец, потому что я никого не успел предупредить о грядущих переменах. По плану я сам должен был встретить ее в офисе, но все пошло не по плану. Виктория, секретарь и делопроизводитель, досталась мне в наследство от предыдущего босса. Наш холдинг выкупил местную логистическую фирму, присоединил и реорганизовал, но аккуратно оставив на местах все жизнеспособное. Виктория в целом вполне жизнеспособна. Мля, чем я думал вчера, назначая Машу своей помощницей? Да просто что-то психанул, увидев ее среди толпы озабоченных павианов. Кто тут главный и самый озабоченный павиан, мы уже поняли. Я вхожу в свою приемную. «Роман Андреевич», — Виктория бросается мне навстречу. «У вас там в кабинете она». У секретарши такой вид, как будто к нам в офис забралась голодная пума, а на самом деле, насколько я понимаю, там просто пасется одна дикая козочка. «Я ничего не смогла сделать. Она бешеная. Я как раз собираюсь вызвать охрану». «Виктория, успокойтесь, пожалуйста. Не надо охрану. Все под контролем. Я забыл вам сказать. У меня теперь есть личная помощница». «Что?» Я, даже не оборачиваясь, вижу, как у Виктории отваливается челюсть и выпадают зрачки. «Вот эта хулиганка ваша помощница?» И я догадываюсь, что она хотела назвать Машеньку немного другим словом. Но уловила серьезность моих намерений и сдержалась. «Ну да, ну да. Наша Маша — та еще оторва и бандитка, склонная к членовредительству в темных кладовках». «Мля, у меня встал». Вхожу в свой кабинет и сразу тону, потому что слишком резко заныриваю в глубокое, сладкое, манящее декольте секс-бомбы Моники Павловны, которая сидит в моем кресле, за моим столом, и пьет мою минералку, естественно, из моего стакана. То сидел на моем стуле и помял его, вертится у меня в голове. Лучше бы ты, Машенька, помяла мою кровать. «Роман Андреевич», Маша резво спрыгивает с кресла, но не одна, ее грудь тоже подпрыгивает вверх и опускается вниз. И еще какое-то время колышется вверх-вниз по инерции. А вслед за ней и мой взгляд. Надеюсь, я хотя бы не киваю головой, как автомобильная собачка. «Вы сказали, — обиженно тараторит моя новая сотрудница, — вы назначили меня личной помощницей, а она...» — Маша кивает на Викторию. «Она тебя обидела?» «Попробовала бы», — бурчит Маша и снова опускается в кресло. «В мое. Похоже, это теперь ее кабинет, а мне придется искать себе новое место обитания». «Я ее обидела», — Виктория захлебывается в негодовании. «Это она вела себя как последняя хамка». «Виктория», — произношу я тоном сурового начальника. «Вернитесь, пожалуйста, на свое рабочее место и закройте дверь». Та исчезает, я поворачиваюсь к Маше, она снова вскакивает. «Да блин, сядь ты уже и перестань колыхаться, а то мне так и придется стоять, прикрываясь папкой». «Вы сказали, что вам нужна личная помощница». «Да». «Но Виктория, она не в курсе», — возмущается Маша. «Да». «Она пыталась меня выгнать и говорила всякое, обвиняла, что я охочусь на вас. Вы ее не предупредили». «Прости, дорогая, больше такого не повторится. На автомате выдаю я. Уж очень эти разборки похожи на семейный скандал». Маша замолкает. «Как тебе мое кресло?» — интересуюсь я. «Удобное?» «Извините», — она снова вскакивает. «Капец. Да, сегодня на ней брюки, а не юбка и чулки». Но эта розовая хрень, из которой почти выпадают сочные, упругие, да мля, это ни хрена не лучше. Маша мнется возле стола, я страдаю рядом. «А где будет мое рабочее место?» «В соседнем кабинете». «Я могу туда пойти?» «Иди за мной». Я выхожу в приемную, обращаюсь к Виктории, которая сидит с прямой спиной и поджатыми губами и молча смотрит на черный экран компьютера. «Виктория, позаботься, пожалуйста, о рабочем месте для моей личной помощницы Марии. Она займет соседний кабинет. Мы вернемся через 2 часа». «Вернемся?» — переспрашивает Маша. «Да, мы уезжаем». «Вы же только приехали», — лепечет Виктория. «У вас через час встреча». «Напомни, с кем?» «С Вячеславом Семеновичем. Позвони ему и перенеси ее в эйфорию». «Куда мы едем?» — спрашивает Маша, семеня за мной по коридору. «Завтракать?» «Опять есть?» — трагически восклицает она. «Я сегодня уже завтракала. Я больше не могу». «А кто говорил, что будет легко?» «Соберись, Маша. Я в тебя верю».